Балаган. Над черной слякотью дороги не поднимается туман. Везут, покряхтывая дроги, мой полинялый балаган. Лицо дневное Орликина еще бледней, чем лик Пьеро, и в угол прячет Коломбина лохмотья, сшитые пестро. Тащитесь, траурные клячи, актеры, правьте ремесло, чтобы от истины ходячей всем стало больно и светло. В тайник души проникла плесень, но надо плакать, петь, идти, чтоб в рай моих заморских песен открылись торные пути.